Старика этого зовут Мендуме. Он тувинец. Я спросил у Мендуме, почему кисет у него из соболя. В тайге от дождя весь вымокнешь, а табак всегда сухой. Потом Мендуме рассказал мне, что всю жизнь он в тайге прожил, а озеро по-тувински называется Мюнь. По-русски значит озеро Щи. Я не стал его расспрашивать, оставил ружье в чуме и пошел по берегу озера. Травы водяные переплелись так, что рыбам плавать не дают. Щуки все время выпрыгивают из воды. Водяные курочки, лысухи, по озеру бегают. Лапки у них не проваливаются, трава держит. Смотрю, в одном месте лист кувшинки чуть-чуть приподнялся. Из-под листа лысушонок выскочил и побежал по воде. Лапки у него еще маленькие, запутались в траве. Я в воду залез, хотел его освободить, а он как закричит. От его крика все озеро сразу проснулось. Из камышей утки взлетели. На середину озера выплыла чомга с чомгаятами. Это такая птица с оранжевым воротником и рожками на голове. Чемгаята у нее на спине сидят, прижались друг к другу. Маленькие еще, плавать, наверное, не умеют. Увидела меня чомга, схватила чемгаят под крылья и нырнула на дно. Только дорожка пузырьков запрыгала по воде. Я стал ждать, когда она вынырнет. Долго ждал, а чомги все нет. Я испугался. Вернулся поскорее в чум и стал рассказывать Мендуме, как чомга утопилась вместе с чемгаятами. Мендуме засмеялся. Да она давно в камышах вынырнула и уплыла на другой конец озера. Я тогда успокоился и стал вспоминать, сколько на озере птиц, рыб и трав водяных видел. И понял, почему озеро это называется Щи. В нем, как в щах, все перемешано. Только не свекла, картошка и капуста, а птицы, рыбы и травы. Я учусь видеть. Раньше я ходил по тайге, очень мало встречал зверей. Они меня видели, а я их нет. Мендуме учил меня ходить так, чтобы веточки под ногой не ломались, и все видеть. Я нашел старый пень, на нем сидели белые бабочки и жучки. Я подумал, они просто на солнышке греются, но Мендуме сказал, что пень этот, хотя и давно умер, но корни еще живые. Они сосут воду из земли, поэтому сверху пень всегда мокрый. Бабочки и жучки знают это и издалека прилетают сюда на водопой. На одном дереве кора была содрана, как будто чиркнули палкой. Я бы мимо прошел, но Мендуме остановился и стал рассматривать. Это лось задел дерево рогом. Мендуме посмотрел, сколько от этой царапины до земли, и сказал, что лось был молодой. Он невысоко оцарапал. Еще я узнал, что перед непогодой муравьи прячутся в муравейнике и сидят там, ждут дождя, а все входы-выходы закрывают палочками и листиками. Да и птицы перед бурей летят быстрее, хотя небо еще чистое. Я стал внимательно смотреть вокруг, и словно у меня глаза открылись. Если замечу букашку под листиком, знаю, она не просто так сидит, что-нибудь ей там надо. Глядишь, она листочек сворачивает в трубочку. В трубочке положит яичко и заклеит слюной. Любопытные гости. Звери часто приходили из тайги посмотреть на чум, понюхать дым от костра. Хорошо, если ежик придет или бабочка прилетит. А то какой-то зверь всю ночь в кустах сопел и вздыхал от любопытства, а сам не показывался. Только верхушки кустов шевелились. Поближе подойдешь — замирает. Отойдешь — снова шуршит. Так мы и не узнали, что это за зверь. Вот синицы — те совсем не боятся. Стайкой налетят вместе с ветром и лазают по чуму. Поклюют жучков в коре и дальше улетают за озеро. Кузнечики тоже храбрые. Усядутся на чум и стрекочут весь день на солнышке. Но самые любопытные звери были бурундуки. Они жили за чумом в кедрах. Один бурундук спустился с кедра, лапки на животе сложил и сел перед чумом. Сидел, потом подошел и заглянул в чум. Мендуме курит трубку, а бурундук замер, смотрит, как трубка дымит. Думает, если Мендуме не шевелится, значит, он не живой. Забрался бурундук в чум и стал ружье обнюхивать. Потом кружку обнюхал и нашел кусок хлеба. Попробовал, погрыз, не понравилось. Бурундук все осмотрел и залез Мендуме на плечо, поближе к трубке. Сидит на плече, смотрит на дым, а Мендуме глаза скосил и смотрит на Бурундука. Долго так сидели, пока Мендуме не выдержал и засмеялся. Бурундук завизжал, скатился с плеча и метнулся из чума на верхушку кедра. Сидит и бормочет, на Мендуме злится. Долго бормотал, никак не мог успокоиться.